Тяжкие проводы. С утра было холодно, колкий ветер разносил запах свежей земли. После обеда выкатилось солнышко, небо очистилось и посинело, запели птицы. Апрель, Великий пост. Как бы ни было уныло и тягостно на душе, но уже разлито в воздухе предвкушение тепла и Пасхи. Зиму все-таки пережили, слава тебе, Господи! Теперь уж не зябнуть, не прятаться в воротники, не закидывать дрова в жаркую топку, а значит, уже легче. Солдатик, которого мне пришлось сегодня отпевать, настоящей весны так и не дождался. Погиб за 3 месяца до демобилизации. И погиб нелепо. Заступил в караул с другими солдатами и молодым лейтенантом. Сидели в караулке, от нечего делать, а может, от ребяческой тяги к оружию, просили офицера еще раз показать, как разбирается пистолет. Любой, кто служил в армии, может до мелочей представить себе эту картинку. Тесное караульное помещение, окрашенное в серый или зеленый цвет, металлический стол, обшарпанный оружием и пуговицами обшлагов, фонарь в проволочном каркасе, набитый мошкой. В такие плафоны почему-то всегда залетает и дохнет всякая крылатая мелюзга. Как было дальше? «Тыщ, лейтенант, покажите! Да ладно вам, покажите!» В ожидании смены или обхода все расслаблены, расположились на скамейке у стены, а те, у кого срок службы подходит раньше, на табуретках у стола. Расстегнули подворотнички. Молоды, бравы, служба идет. Лейтенант, в сущности, такой же мальчишка, только немного более сытый, ухоженный и вальяжный. Будто бы нехотя и снисходительно, но не без тайного удовольствия, не без гордости, покачивает на руке увесистую рукоятку. «Ладно, смотрите». Он вынимает обойму и кладет ее на крышку стола. Отводит боек, направляет ствол к потолку и нажимает на курок. Слышен сухой щелчок, значит, пистолет разряжен. Беззаботно поводит стволом, и вдруг раздается выстрел. Пуля попадает ближайшему солдату прямо в лицо и вылетает откуда-то из-за уха. Первый холостой щелчок, оказывается, был осечкой. Удивительно, но несчастный солдат умирал целых 6 дней в полном сознании и еще успел застать приезд матери в госпиталь и поговорить с ней. Врач обещал, что если больной сможет продержаться 7 суток, то, скорее всего, выживет. Не смог. Скончался на 6-е. Описывать эти похороны не хочется, мне было нестерпимо жалко мальчишку. Я сдерживался, пока отпевали на дому, пока несли на кладбище, и то и дело... Поскальзываясь в жидкой грязи над могилой, служили литию, но, вернувшись домой, занемог. Было душно и тошно. Лег в постель, взял с полки томик Бунина и, открыв наугад, читал позабывшийся рассказ «Митина любовь». А там тоже револьвер. Задремал. Снился гроб с парнишкой. В душе бессловесный, надмысленный ропот на Господа. «За что ты так мучаешь людей?» Зачем так суров? Почему не пощадил единственного ребенка матери-одиночки? Прости, прости. Неведомы мне твои пути. Прости, Господи. Все стоит смерть перед глазами. Весна и смерть, как будто в сговоре друг с другом.